Глава 6. Уверен, если бы Сирин могла, то сейчас козырнула бы воинским приветствием. «Предельно!» Тон помощницы был испуганным. Ну, а я расслабился. Кстати, Егор пока ночевал здесь. Проснулся я поздно, обнаружив ратника, сидящего на полу с планшетом. Зевая, с интересом уставился на... Был когда-то очень давно мем с девочкой, которая ехидно улыбается, а на фоне горит дом. Так вот, вместо нее была рыжая аватара Искина, а на фоне горело схематичное изображение вчерашней базы. «Слушай, а когда рисуешь так, получается гораздо лучше». «Медленно, но так интереснее. Каждую мелочь продумываю», — отозвался ратник голосом Сирин и удалил рисунок. «Есть две идейки насчет вооружений, но мне не хватает технологии и мощностей. Я ведь не инженер, а боевой командир механической армии и личный помощник». «Потом оценим, может, еще что найдем». Я убрал охранника и отпер дверь. Егор уже уехал, оставив сообщение, в котором извинялся за то, что не знал, нужен ли мне завтрак. Он в итоге решил, что нельзя оставлять старый, и оставил меня вообще без него. Сам он уехал в свой колледж. Я спустился в ресторан внизу и заказал не самую здоровую пищу. Но мне-то что будет? Жареный бекон, яичница со специями, пара тостов, апельсиновый сок. Классика победившей рекламы от производителей свиного мяса. После вчерашнего у меня проснулся зверский аппетит. Попутно узнал, что новостей насчет меня нет. А потому начал с простого и позвонил Голицыну. «Уже мастер? Быстро ты! Конечно, договор с моей стороны в силе. Не против встретиться вечером в нашем имении? Оно в городе, поближе к людям». «Я иду на прием к Бреннан, начало в 6. Успеем заранее, и тогда вылет завтра». «Завтра? А, торопишься за отцом. Я в курсе. Понимаю, хочешь совместить поиски сестры и тренировку. Я не против, тем более и Дима рядом окажется». Мы договорились о встрече. Мне же потребовалось озаботиться подобающим внешним видом. Пока Полина, которой пожелал доброго утра, занималась вопросами организации развертывания производства, в немалой степени спланированным Сирин, я нашел себе магазин модных костюмов. На полностью заказной времени не было, но портной подгонит под меня уже готовый. Сирин рассыпалась в комплиментах, уж не знаю зачем. Ну да, выбрал строгую классику. Жаль, лицо для нее больно молодое. Следующим местом назначения стал магазин обычной одежды. В одном месте закупил свободные штаны из грубой ткани и толстовки с капюшонами, а в другом – платки. Потом надо найти варианты получше, вроде лыжных масок, но сейчас это была бы слишком странная покупка. Еще мне понадобились удобные перчатки из искусственной кожи и, сложнее всего, обувь большого размера. Все оплачивал наличными и выбрал лавки попроще, даже пока убрал перстни. «Говорите, кувалда все еще охотится за моей головой? Что же, пора наведаться по одному адресу. Против него самого идти пока рано, но немного проредить пешек не помешает, и я сам буду к этому непричастен». «А есть ли смысл?» — с сомнением спросила Сирин, пока мы ехали на такси в место поближе. «Вполне. Мир не избавить от преступности. Такова натура людей. Освободившееся место в итоге займут новые бандиты. Однако временно мир вздохнет свободнее, и хотя бы часть потенциальных преступников решит не идти по этому пути. К тому же, если я хочу развалить организацию главаря, которому теперь ненавистно мое существование, то нужно или снести ему голову, или разобрать всю структуру по кирпичику. И коль на первое сил пока нет, значит, займемся устранением других преступных элементов послабее и подрывом авторитета. А делать родную империю лучше – обязанность аристократа. Не знаю, будут ли там люди, учитывая, что я говорил об этом месте полиции, но думаю, какие-то следы найдутся. Может, выясню что-то интересное насчет кувалды. Я засел в ресторан цинской кухни, объединивший в себе китайскую, японскую и корейские. Самое время для обеда. Походы по магазинам вечно распаляют аппетит. Незадолго до этого я нашел укромный уголок в виде старого гаражного комплекса. Как всегда, высокая цивилизация и лоск соседствуют с сомнительными кварталами. Напряг силы и разом создал троих ратников и каждому предоставил по дробовику с полным магазином. Из минусов – на большом расстоянии от меня они не смогут пополнять боезапас. Пусть техника выступает проводником силы, но материализовать что-то далеко от себя не выйдет. Впрочем, ничего критичного. Эти роботы и голыми руками многое могут сделать. Все трое оделись, полностью скрыв механическую природу. Замаскировал им головы темными визорами с компактными шлемами. Это сильно ухудшило обзор роботам, но для ориентирования хватит. Вооруженные машины в компании еще одного разведывательного дрона отправились по нужному адресу. Я же долго размышлял, хочу я мисо рамен или том-ям с овощами. В итоге решил, что муки выбора – недостойное меня занятие, и заказал оба блюда, а сверху еще добавил жареных в масле острых креветок. Миловидная официантка кокетливо улыбнулась и поклонилась, как бы случайно продемонстрировав декольте. Знаки внимания посыпались двойным упорством, когда она увидела серебряный перстень ликвидатора. То есть не просто аристократ, а к тому же отважный защитник человечества. Да и я не повторял прежних ошибок и ходил сразу с очистителем и накопителями. Вдруг снаряд дважды упадет в одну воронку, и в Москве снова возникнет стигма. Одновременно мой бравый отряд быстрым шагом пришел к типичной пивнушке с мотелем, в котором наверняка всегда нет мест для случайных людей. Быстрая разведка показала две вещи. Первое. Внутри пусто, все закрыто. Не могла же полиция полностью проигнорировать нападение на графа при наличии арестованного. Второе. За помещением наблюдали двое, сидевшие в неприметной тонированной машине, припаркованной в переулке неподалеку. Моя оперативная группа вынуждена была действовать аккуратно и пойти по подворотням. Ратники забрались по пожарной лестнице на старое невысокое кирпичное здание и пробежались по его крыше. Мне принесли острый восточный суп. Я люблю самые разные кухни и, более того, умею пользоваться палочками. Между прочим, большая редкость для Российской империи в мое время. «Комплимент от шефа, господин ликвидатор», — улыбнулась девушка, поставив рядом пиалу с маринованным имбирем. «Передайте ему мою благодарность», — кивнул я, осмотрев несколько пустоватый ресторан. «Он не был только для аристократов». И хотя блюда тут довольно дорогие, помещение явно требовало косметического ремонта. Некоторые вещи были новыми, но я видел, что это попытка задешево сделать дорогой вид. Как идет бизнес? Не поймите неправильно, но ваш ресторан выглядит немного запущенно. Говорите прямо. Девушка замялась, глаза забегали. Ну, понимаете, много расходов на содержание. Порой клиенты пьяные. «Ага, понятно. Очень знакомые проблемы. Пазл складывается». «Переехали бы», — я пожал плечами. «Или вам не дают продать место? И полиция ничего не делает с рэкетом?» Глаза девушки распахнулись чуть шире. Она с изумлением смотрела на меня несколько секунд. На мгновение в глазах загорелась надежда, но она быстро поняла, что я бы ничем не помог. Всего лишь случайный аристократ в поисках острой еды. «Что вы, господин, приятного вам аппетита и приходите снова». Она поклонилась уже чисто формально и убежала. «А суп действительно неплох. Может, и приду, как будет время и нечего делать. Хороший шеф важнее лоска. Я сюда поесть пришел, а не любоваться фантазией дизайнера». «Как думаешь, тебя заподозрят?» — спросила Сирин. «Слушай, а вкусно. Попробуй вон то яйцо». «А это что? Хочу! Ой, я не хотела приказывать, но, кажется, и правда вкусно!» «Аджитама. Яйцо, маринованное в соевом соусе. Мирине и саке. И нет, с чего бы? У меня вообще алиби. Я тут сижу на виду у всех. А то, что именно сейчас кого-то вынесли, так это совпадение». Я отправил половинку яйца в рот, удовлетворив интерес Искина, которому давал доступ к вкусовым рецепторам. Мне не жалко. Она могла пользоваться всеми моими сенсорными чувствами и говорить. А вот возможность вмешиваться в зрительный канал сделать не успели. Слишком сложно и неизменно искажало мое восприятие или приносило головную боль. Даже жаль. Тогда я бы смог видеть собеседницу перед собой. Тем временем двое из моих бравых железных дровосеков отдали третьему дробовики и спрыгнули с крыши, приземлившись точно по сторонам от машины. Люди внутри вздрогнули и испуганно уставились на замаскированные лица. «У вас найдется минута восславить амнисию?» Сказала это, разумеется, Сирин, да еще наигранно, низким механическим голосом. Люди внутри дернулись и попытались завести автомобиль, только железяки пробили кулаками стекла и просто вырвали двери из тонкого железа. Двоих человек выволокли и швырнули вглубь переулка. Один оказался одаренным, но лишь младшим магом, и если уж у меня не выходило быстро пробить щиты ратников усиленным дробовиком, то куда уж им стараться. В общем, пущенный в дело огонек и нож не помогли одаренному избежать печальной участи быть впечатанным в стену железным кулаком. Второй был воителем, и это помогло ему продержаться лишнюю секунду, прежде чем его уложили лицом в асфальт, заломив руки. «Вы работаете на кувалду? Зачем сидели здесь? Отвечай, или в твоем теле не останется ни одной целой кости. У тебя бывало сразу 200 переломов. Незабываемое ощущение». Одаренному еще раз врезали в живот, а воителю сильнее заломили руки, так что он стал цветисто материться. «Да, сказали следить, не появится ли блондин лет 25 или еще кто-то. Полегче, парни, нас просто наблюдать посадили». «Почему внутри пусто? Чем занимается шайка?» Человека снова толкнули. Что характерно, прохожие, кто видел представление, поспешили убраться, да и тех было немного. «Переехали. Степан как слил все, так мусора налетели. Его босс чуть не убил вчера». «Его освободили, что ли?» Я вмешался, хотя приказал синтезировать такой же голос. «Не, мусора там серьезные. Вытащили при перевозке. Если что-то надо, мы вам это... поможем. Наш босс говно редкое. Давно свалить хотели». Придавленный воитель стал согласно мычать, ну а я выбил, чем вообще занималась шайка. Рэкет, незаконные бордели на грани рабства и похищение людей. В последнем признались максимально неохотно и в ключе, потому что босс сволочь и скотина, но мы не могли сообщить, куда следует. То есть этот ресторанчик, слишком близко расположенный к неприятному кварталу, еще легко отделался. Всего-то пара погромов без единого изнасилования. Под их крики я неторопливо доел суп и приступил ко второму, закусывая маринованным имбирем. И еще заказал зеленый чай. «Далеко сейчас сидите? Мы хотим потолковать о жизни и перспективах». «Да не особо, начальник. Только мы это... там есть крутые ребята. Мы, если что, поможем». «Ну да, ну да». Потребовал у них адресок, вроде ответили честно. Тем более, пока спрашивали о числе людей, я выслал туда дрона, полуподземный ночной клуб. Вроде бы по адресу. «Ладно, у вас есть один шанс. Проведете нас и потом топайте на все четыре стороны». Железяки отпустили пленных и повернулись к ним спинами. Те быстро переглянулись и вытащили припрятанные артефактные кинжалы, ведь защиты вроде как не было. Оба быстро двинулись и попытались всадить оружие в бок. Укрепляющее зачарование не особо помогло стали, которая годилась разве что на декоративный забор. Лезвия повредили одежду и скользнули вниз. «Черт! Броня! Мы сдаемся!» Договорить не дал. Если уж их освобождают, а они сразу бьют в спину, то не вижу смысла оставлять в живых отбросов. Ратники резко развернулись. Из их рук, прорезав ткань толстовок, вышли тонкие лезвия и вскрыли обоим шеи. После чего машины снова забрались на крышу, забрали свое оружие у третьего и побежали дальше, перепрыгивая узкие переулки. В клубе оказалось достаточно народу. Полагаю, локальный босс решал здесь дела. Войти решил креативно, то есть через крышу. Ведь здание было невысоким, всего 3 этажа. И, судя по всему, верхние являлись комнатами специфического назначения. Замок легко выломали одним ударом и красиво вошли внутрь. Побитые жизнью напомаженные девушки с визгом скрылись в комнатках. Железная процессия спустилась вниз, оказавшись в 2-этажном баре, где нижний ярус находился на уровне полуподвала. «Выметайтесь, кто не хочет участвовать в разборках!» Кувалда ошибся с целью и вместо извинений счел, что может идти против нас. «Остальные нападайте, подавайте сюда местное отребье». Музыка тотчас стихла. Люди засуетились. Некоторые увидели дробовики и поспешили свалить. Но многие, а именно человек 20, вполне серьезно потянулись за пушками. Впрочем, были и девушки, которые вжались в угол и явно не могли просто уйти. Отвратительно. Пусть далеко не центр, но все же Москва. «Кто вы такие?» — из вип-зала второго яруса вышел полный мужик. «Не слышали, ублюдки? Я спрашиваю, кто вы такие?» «Заявились на нашу территорию с пушками, и хватило яиц угрожать». И тут управление на себя взяла Сирин. Первым моим порывом было остановить ее и вмешаться, но я просто не захотел этого делать. Плюнул на происходящее и наслаждался хорошо приготовленной лапшой. «Адептус механикус, сдавайтесь или умрете. Мы пришли не договариваться. Ваш босс, выкидыш искаженных, забыл свое место. Взять их! Одного живым, иначе бошки откручу!» Первые выстрелы ударили по камерам. Уж не знаю, о чем думали эти люди, но от грохота 12-го калибра в замкнутом пространстве многие пошатнулись и попытались закрыть уши. И, конечно, следующими ратники уничтожили источники света. Так что помещение погрузилось в полумрак, освещаемый разноцветными покровами и пробивающимися через заколоченные окна лучиками света. Кстати, здесь был даже золотой барьер. Ратникам темнота никак не мешала, они переключились на режим ночного зрения. Сирин и интеллект самих машин прекрасно справлялись с управлением, оставив мне привычную роль зрителя. Дробовики быстро опустошали боезапас, начав с воителей, чьи покровы были слабее из-за отсутствия резерва. Машины стреляли на ходу, быстро передвигаясь по этажу. Конечно, их выдавали барьеры, зато и начавшие метаться под обстрелом бандиты натыкались друг на друга на столбы и стулья. Один подлетел к моему ратнику с длинным кинжалом. Робот просто развернул свой клинок, парировал удар и пнул противника усиленной электроприводами ногой. Через мгновение лезвие вошло четко в сердце, а выстрел дробовика высветил покров следовавшего за ним. Быстрое и четкое движение, живот воителя пронзили насквозь, и внутрь хлынула духовная энергия. Я накачивал свои машины энергией, внешне никак не показывая, что где-то идет резня. «С дороги! Бейте их в полную силу, не сдерживайтесь! Применяйте дары во всю силу!» Главарь обратился к своему огненному дару, одновременно запустив освещение плетением. И, судя по показаниям инфракрасных камер, охлаждал воздух около себя заклинаниями. Он мастер и не слабый. По крайней мере, это будет не скучно. Правда, из-за моей слабости щиты роботов работают так себе. И если обычный свинец их даже не поцарапает, то вот, будучи напитанным силой, он разрушает энергетическую структуру ненастоящей материи. В моих роботов ударила сила, причем их барьеры постоянно отражали выстрелы из мелкашек. Один из ратников спрыгнул вниз и полил из дробовика в группу собравшихся людей. Тратить дополнительную энергию я не планировал. Тем более щиты отребья сдали, открыв их для истребления самым эффективным методом.